Глава третья. Я вдыхала горьковатый весенний запах, медленно брела по аллее, наслаждаясь такими новыми и одновременно знакомыми ощущениями. В молодом теле бурлила жизнь, не ломила спину и суставы. Да чего же хорошо! «Ирка!» — окрикнул меня сзади девчачий голос. «Да это же Светка, закадычная подруга, живущая в соседнем подъезде». «Ты почему ушла без меня?» Светка поправила крупные локоны, что велись от рождения и были ее гордостью и завистью всех девчонок в классе. «Прости, боялась опоздать и совсем забыла». Я виновато развела руками. «До уроков еще 15 минут». Светка неодобрительно покачала головой. «Опять книжку до утра читала?» «Каюсь. Что еще ответить, сразу и не придумала». «Ну ты даешь, подруга!» Светка взяла меня под руку и потащила к школе. «Пошли быстрее, первым английский». «Ты не учила?» Я вспомнила, как подтягивала подружку в школе по иностранному, который никак не хотел задерживаться в ее прекраснокудрой голове. «Ирка, ты же знаешь, не дано это мне. И на что мне тот дурацкий инглиш? Я на переводчика идти не собираюсь. Дай списать». Так было каждый раз в той прошлой моей жизни. А я вот взяла и не сделала домашку. Светка замерла на дорожке. «Да ладно! Не, шутишь, что ли?» Я и сама не знала, шучу или нет. И вообще, хотелось свернуть дальше по аллее, где призывно блестело стеклами маленькое кафе-мороженое. Это все же мой сон, пусть и невероятно реалистичный. Так что могу и прогулять. Хотя нет, хочется увидеть всех одноклассников снова и учителей, посидеть за партой. «Пошли, подруга», — подтолкнула я Светку. «Разберемся с английским». Родная и давно забытая школа встретила нас с веселым гомоном голосов и толкучкой возле гардероба. В последний раз я была здесь на вечере встречи выпускников, который спонтанно организовал наш внезапно разбогатевший однокашник Юрка Сорокин. Через несколько лет старенькую школу отправили под снос, и сейчас на ее месте сверкал глянцевыми боками очередной торговый центр. В коридорах, разрисованных нашим учителем ИЗО, царила суета. Все торопились по классам, а кто-то списывал уроки, сидя на подоконнике. Вот и наш кабинет. Набрав в грудь воздуха и зажмурившись, я переступила порог большой классной комнаты. Замерла, огляделась. За партами уже рассаживались девчонки и мальчишки. В ласковых лучах солнца игриво плясали еле заметные глазу пылинки. Через большие окна потоки света заливали класс, заставляя невольно жмуриться. Кто-то толкнул в спину. «Иванова, чего встала на пороге?» Это Витька Басов, наш хулиган, который еле-еле тянул из класса в класс, списывая отобранные домашки у субтильных ботаников. Светка дернула за рукав. «Ну, Ирка, инглиш же!» И жестом указала на нашу парту. «Да, иду». Я все еще осматривалась, разглядывая молодые, неиспорченные жизнью лица ребят. Достала учебники. «Фух, английский сделан». «Пиши», — протянула я тетрадь Светке. Подруга засопела, выводя иностранные буквы, смешно закусив губу и нахмурив лоб. Так хотелось сгрести ее сейчас в охапку и крепко обнять. Радостные впечатления переполняли меня. Я была полна любви ко всем сразу. Наши пути с подругой разошлись после школы. Ее отца перевели работать в иную страну нашей некогда огромной державы. Первое время мы обменивались письмами, но потом сообщений стало все меньше, взрослая жизнь расставила свои приоритеты. И в итоге связь пропала насовсем. Раздался звонок, и в помещение вошла Галина Николаевна, преподаватель иностранных языков. Класс поднялся, я пихнула Светку в бок. Та оторвала взгляд от моей тетрадки. «Ой!» — тихонько пискнула подруга. Не успела. Поздоровавшись и рассевшись по местам, в классе началось обычное перешептывание. «Разговаривать здесь можно только с моего разрешения», — сердито оборвала нас учительница. Наступила тишина. «Сдаем тетради, готовимся к пересказу диалога». Про диалог я не знала. Может, повезет, и она не вызовет меня? Суровый взгляд Галины Николаевны скользил вниз по журнальному списку. «К доске пойдет?» Ручка неумолимо опускалась к моей фамилии. «Зорина!» Глаза Светки стали круглыми от страха. Она вся сжалась под взглядом учителя. «Я не готова», — тихо прошелестел ее голос. «Следовало ожидать», — поджала губы иностранка. «Иванова, выходи. Покажи своей подруге, как надо выполнять домашнее задание». Я судорожно сглотнула. Хоть бы примерно представлять, что там за диалог. Английский я знала неплохо. Училась в эпоху перестройки. Хотела устроиться в элитный бутик. Прошла многомесячные курсы. Вообще, языки всегда хорошо мне удавались. Не все знания сохранились за давностью лет. Но худо-бедно объясниться я могла. Молча прошла к доске, встала за спиной Галины Николаевны. Она держала учебник в руках, где была открыта необходимая страница. Бегло прочитав нужные мне реплики, я уже представляла, как можно ответить. Начала рассказывать. «Иванова, ты немного путаешь текст», — поправила меня иностранка в конце моего монолога. «А так неплохо. Заслуженная четверка. Хотя ты можешь гораздо лучше, садись». Взглянув на меня поверх больших очков, иностранка указала головой на мое место. Ура, прорвалась. Адреналин продолжал бурлить в крови, постепенно стихая. Ощущения были точь-в-точь, как в детстве. Сердце взволнованно билось в груди. Руки слегка подрагивали от волнения. Но счастье переполняло. Я готова провести остаток дней в этом сне, хоть бы это была кома, где меня посетило чудесное видение. Возвращаться в убогую реальность не хотелось. Проснись сейчас в своей жалкой халупе. Единственным желанием будет пойти и свести счеты с жизнью. Но я даже для этого не гожусь, увы, слишком трусливая. Тряхнула головой, отгоняя от себя горькие мысли. Отчего бант слетел, и мои вихры рассыпались по плечам. «Иванова, выйди и приведи себя в порядок!» Услышала я строгий окрик. «Что сегодня с тобой? Влюбилась?» По классу пронеслись короткие смешки. Выйдя в коридор, пошла в уборную, волоча за собой дурацкий бант. Кое-как стянув волосы узлом на затылке и получив нагоняй от вечно недовольной уборщицы, вернулась на урок. Возле доски пыхтел красный как рак Юрка, пытаясь вспомнить заветные слова из учебника под уничижительным взглядом Галины Николаевны. Увидев меня, она молча махнула рукой в сторону парты, и я тихонько проскользнула на место. И все-таки быть здесь, а не в серой реальности, оказалось чертовски здорово.